Что сейчас бабушки должны читать детям на ночь, и что вы читали своим детям и внукам? Спасибо. Ну, читать это надо. У меня одна из программ называлась «От мышки книжки». От мышки имел компьютерный. Мышки книжки. А вообще, ну что, дочки Сашеньки читала, конечно, Зощенко, детские рассказы про Миньку и Лёльку. И стихи питерского поэта Олега Григорьева. И она уже в два года знала почти все его стихи наизусть, хотя там были стихи для взрослых, для детей. Олег Григорьев, он жил и творил в конце 60-х, в застойные 70-е, в начале 80-х. Сейчас его, к сожалению, нет, но если пойдется вам книга Олега Григорьева, обязательно купите. «Как тебе на ветке?» — спросила птица в клетке. «На ветке?» Как и в клетке, только прутья редки. Продавец маков продавал раков. Тут подошел любитель маков и возмутился, увидев раков. Вы, кажется, продавали маки, а у вас тут сплошные раки. Ну и что, сказал продавец, не все ли равно, наконец? Вареный рак красен, как мак, по-моему, так, а по-вашему как? Да, сказал любитель маков. И хоть и не любитель раков, но коль сегодня маков нет, то дайте раков мне букет. Мой товарищ Игорь Петров никогда не кусал комаров. Комары же об этом не знали. И Петров часто кусали. Думаете, где лучше тонуть, в пруду или в болоте? Алексей, я считаю, что если тонуть, то лучше тонуть в компоте. Это хоть и грустно, но, по крайней мере, вкусно. Ну, давайте следующий вопрос. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Да. Какую публику вы больше любите? Перед кем вам больше нравится выступать? Сегодня публика самая лучшая. Внимательно слежу за афишами, которые расклеивают по городу, там, где буду выступать. Внимательно прошу показать мне макеты этих афиш, потому что важно, чтобы внятно были написаны авторы. Авторы. Да, моя фотография будет. Но когда вы подходите и читаете «У автора в плену» Гоголь, Зощенко, Аверченко, Акунин, Довлатов. Или Аксенов, Высоцкий, Акуджава, Левитанский, Жванецкий, Довлатов. Демарш энтузиастов. И приходит публика, та, которая знает этих авторов. Кто не знает, он туда не придет. Она знает и в ожидании, что же Филипенко еще им добавит, кроме того, что вот эти авторы уже написали. Я стараюсь оправдать их ожидания, поскольку в зале это все свои, говорится, близкие и родные. У Эрмана в пьесе есть фраза: «Ну, здесь, кажется, все свои, кроме вас, мамаша». Еще вопрос. Ну, у меня немножко, наверное, это серьезный вопрос, да? Считаете ли вы... Добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Да. У меня серьезный вопрос. Считаете ли вы удачной экранизацию романа «Мастера Маргарита» Бортко? Вы знаете, считать... Вот есть романы, такие как вот «Мастер Маргарита», «Доктор Живаго», «Жизнь и судьба», экранизацию которых нельзя считать удачной или неудачной. Потому что у каждого читателя своя лента видения. Эти романы, как я слышал, имеют полиграфический эффект для чтения под торшером, один на один. И тогда у вас, вы такое кино снимаете, что никакой режиссер вам не понравится. Другое дело, что каждое новое поколение режиссеров, может быть, такие тоже здесь есть, которые вернутся к экранизации «Мастера и Маргариты» в каком-то другом ракурсе, какую-то другую линию они возьмут. Понимаете, вот это важно, чтобы не отбили охоту к экранизации, как вот «Золотой теленок» сняли, но совершенно никто уже читать потом не будет это великое произведение. Понимаете? А надеюсь, что к «Мастеру и Маргарите» еще будут и будут возвращаться. Что касается меня лично, то я просто счастлив, что я участвовал в двух экранизациях этого романа. И 94-го года фильм «Кары» я играл Коровьева, у Бортко я играл Азазелла, и что судьба мне подарила встречи с такими великими актерами, которые снимались в этих фильмах. А судьба меня нашла на Патриарших прудах. Как это не смешно, хотя я ненавижу этот вопрос. И вот тысячи раз задавали. Случалось что-нибудь удивительное на съемках «Мастера и Маргариты». Но на Патриарших прудах, где я рядом живу, я гулял с собачкой. И ко мне подошел Бортко. Он там же вместе с операторской группой выбирали точку для съемок. Я говорю, ты «Коровьева» уже сыграл, у меня «Азазелла» сыграешь? Я сказал, конечно. Но если «Смерть» играл, «Кощей Бессмертного» играл, «Артура Уи, гада из негодяев» играл, «Коровьев, черт». «Азазелла» мне только не хватало. Так в шутку и говорили в актерском отделе. А Филипенко, ну это яркий представитель темных сил. Вот, и только возможность работы на эстраде, возможность, когда у тебя есть вот его величество номер, и ты имеешь возможность показать режиссеру себя с другой стороны, каким-то другого ракурса. Да, я слушаю вас. Добрый вечер, добрый Александр вечер. Георгиевич. Ничего страшного не произошло, мой вопрос мог бы подождать, хотя я очень заинтригована сама тем, что вы мне ответите. Я смотрела спектакль «Взрослая дочь молодого человека» и обратила внимание, что о вас после этого спектакля стали очень много говорить. И мне хочется спросить, а что для вас самого означал этот спектакль? Вы видели этот спектакль? Или вам рассказывали про этот спектакль? Да. Хороший ответ! Скажу сразу. Я в спектакле Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека» не играл. К сожалению. В театре Станиславского я не играл. И это не роль. Это был монолог по мотивам пьесы Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Это еще было до выхода спектакля «Взрослая дочь молодого человека». Конечно, мы были все знакомы, и автор Славкин, и Анатолий Васильев. Надо было выступить на юбилейном вечере Арбузовской студии молодых 40-летних драматургов. И Виктор Славкин по старой памяти попросил ему помочь. Как не ходить же с листочками, вот, не читать пьесу всю или отрывки. И тогда Славкин писатель, Марк Розовский режиссер, я автор-исполнитель, мы сделали такой монолог по мотивам пьесы. И играли его, вот в ЦДЛ я играл, потом в Доме актера, в ЦИДРИ. И как-то редко довольно я играл. И вот на одно из этих выступлений и пришла Татьяна Паухова. В то время организатор и один из авторов и редактор знаменитой передачи «Вокруг смеха». Ах, какая была веселая, легкая передача. Хотя этот тяжелый груз она тащила на своих плечах одна. И каждого из выступающих она отбирала лично. И пришла ко мне выступление и пригласила на запись. А у нас даже текста полного не было. Мы тогда записали, поскольку это был, повторяю, монолог по мотивам, эти тексты были разбросаны по всей пьесе. Ну, и я что-то добавил, свое воспоминание личное, поскольку тоже был стилягой 60-го года. Показали, и на утро проснулся знаменитый, тогда все говорили, только по улицам ходили, ты видел вчера вот этого лысый фадо-фадо-фадо и козел на сакс. Хотя этой фразы в Если нету Славкина, это вообще была моя импровизация вот на записи. И, конечно, я имел в виду Алексея Козлова, нашего великого альтсаксофониста, с кем я был знаком тысячи лет еще по его концертам у нас на физтехе. Я ему позвонил, он, конечно, обиделся, потом, потом шли годы, он меня простил, и уже в концерт даже назвал свою книгу «Козел на саксе». Повторяю, у каждого поколения свое ретро, и у каждого в молодости был свой Бродвей. Где бы мы ни были, в каком городке был тот пятачок, куда вечером надо было прийти прошвырнуться, иначе вечер пропал. Жизнь прошла мимо. Одна чува хиляла по Бродвею, она хиляла взад. И у каждого что-то было связано с этим. Ко мне приходили и смеялись, приходили и плакали ребята за кулисами. Понимаете, потому что за эту пластинку их товарищи выгнали из института, испортили всю жизнь, дали волчий билет. В МГУ, я помню, выступал, я шумный успех, выхожу в буфетик. Взял себе тогда Кока-Колу, уже тогда продавалась у нас на каждом углу. И молодой парень подскакивает, вы знаете, я вот выпускник физфака, у меня через 3 дня диплом, вы знаете. Вот я помню, старший брат мне такой рассказывал про то ваше время, а я ничего не могу вспомнить, у меня ничего не останется после моей юности. Ужас, вот только вот этот диплом, а у вас было такое время, ну что время? Конечно, что мы тогда хотели? Да не так уж и много мы хотели. Мы хотели одеваться поярче. Ходить такой походкой пружинистой. Джаз хотели, хэма читать. То лучше хэма никого нет. Я про Тюрлёниса знал. Тогда о нем не звук, а я знал Тюрлёнис. Не то, что Пикассо человек. Тоже говорил. Ах, детям своим говорю, все у вас, ребята, есть. Гитары, магнитофоны, транзисторы. Гитары вообще громко орут на всю катушку. В наше время тише играли, тише. Но шуму в свое время мы наделали больше. А что если правда, под Новый год достать из сундуков наши старые доспехи, натянуть брюки дудочкой с мылом, напрялинить волосы, ну кого что осталось. И врезать стилем под ми бойс. Думаешь, поймут? Oh, yeah!